появиться здесь, рядом с кем-нибудь, накопить большой заряд, а потом прикончить этого кого-нибудь. Она может убить электрическим током? «Наверное», — ответил я. «Не вижу, что могло бы ей помешать. Но я изобрел машину не для...» «Мерлин, твой сюрприз действительно производит сильное впечатление. Только вот я не уверен, что мне эта штука нравится». «Тут совершенно нечего опасаться. Никому не известно, где находится моя машина. В те места просто никто не забредает. Эта карта единственная, других у меня нет. Только я могу добраться до призрачного колеса. Я собирался сделать еще одну карту для тебя, а затем объяснить, как следует обращаться с машиной, когда она будет готова». «Мне нужно все хорошенько обдумать. Призрак внутри 5000 теневых вуалей в этом самом месте. Сколько сейчас существует теневых бурь?» Ответ прозвучал так, словно слова доносились откуда-то из круга. 17. Звучит, будто... «Я наделил его своим голосом», — сказал я Рэндому. «Призрак, покажи нам самые большие». Внутри колеса возникли хаотические сцены бушующей стихии. «Тут мне пришла в голову еще одна мысль», — заявил Рэндом. «Твой призрак умеет перемещать предметы?» «Конечно, как и любая другая карта». «Когда он появился перед нами, это был его максимальный размер?» «Нет. Если хочешь, можно сделать намного больше или меньше». «Я не хочу. Предположим, ты увеличил его, а потом приказал перенести эту бурю или ту ее часть, с которой он в состоянии справиться». «Ого, не знаю. Наверняка попытается. Получится что-то вроде гигантского открытого окна». «Мерлин, отключи его. Он опасен». «Я же сказал, никто не знает, где он находится, только я. Единственный способ до него добраться...» «Понимаю, понимаю. А сможет кто-нибудь задействовать его при помощи соответствующей карты или если случайно на него наткнется?» «Ну да. Я не стал тратить время на изобретение защитных кодов, поскольку призрак невозможно найти». «Эта штука... страшное оружие, дружище. Отключи его. Немедленно». «Я не могу». «Почему?» «Нельзя уничтожить его память или отключить питание через удаленный терминал. Для этого мне нужно быть рядом с ним». «В таком случае немедленно отправляйся в путь. Я хочу, чтобы ты вывел его из строя, а сам занялся созданием надежных охранных систем. И даже тогда...» «Ну, посмотрим. Я не доверяю такой могущественной силе. По крайней мере, пока у меня нет против нее защиты. Ведь твой призрак в состоянии нанести удар практически без предупреждения. О чем ты думал, когда конструировал такое страшное оружие?» «Об обработке данных. Послушай, кроме нас с тобой, а что будет, если какой-нибудь умник узнает о твоем призраке и найдет способ до него добраться. Я знаю, знаю, ты влюбился в свое изобретение и ценю мотивы, которые тобой двигали, когда ты строил эту штуку, но он не имеет права на существование. Я не сделал тебе ничего плохого. Это был мой голос, но доносился он из колеса. Рэндом изумленно посмотрел на него, потом на меня и снова на призрак. «Ну, дело совсем в другом», — произнес дядюшка, обращаясь к машине. «Меня беспокоят твои невероятные возможности». Он повернулся ко мне. «Мерлин, отключи терминал!» «Конец передачи», — сказал я. «Убрать терминал». Призрачное колесо задрожало в воздухе и исчезло. «Ты предполагал, что он способен прокомментировать наш разговор подобным образом?» — спросил меня Рэндом. Нет, я был удивлен. Что-то мне перестали нравиться сюрпризы. Может быть, та среда, в которой существует призрак, действует на него каким-то скрытым образом. Ты знаешь, чего я хочу. Пусть немного отдохнет. Я опустил голову, как скажете, сир. Да ладно тебе, нечего изображать из себя мученика. Делай, что говорят, и все. Я думаю, проблема заключается всего лишь в инсталляции нескольких защитных устройств. Зачем же уничтожать сам проект? Если бы тут все было спокойно, — проговорил Рэндом. — Возможно, я бы не стал с тобой спорить. Но на нас свалилось столько всякого дерьма, снайперы, бомбы и прочие мерзости, о которых ты тут порассказал. Мне просто не нужна еще одна головная боль. Я поднялся с диванчика. «Ладно, спасибо за кофе», — поблагодарил я Рэндома. «Я сообщу, когда все будет сделано». Он кивнул. «Спокойной ночи, Мерлин». «Спокойной ночи». Проходя через большой вестибюль, я встретил там Джулиана в зеленой пижаме. Он разговаривал с двумя своими людьми. На полу рядом с ними лежало огромное дохлое животное. Я замер на месте и уставился на труп. Это была одна из похожих на собак тварей, только что посетивших меня во сне. Точно как в квартире Джулии. Я подошел поближе. «Привет, Джулиан! Что это такое?» — спросил я и махнул рукой в сторону чудовища. Он покачал головой. «Понятия не имею. Адские гончие только что прикончили трех таких в Орденах. Я перенес моих парней и труп этой пакости сюда, чтобы показать Рэндому. Ты, случайно, не знаешь, где он?» Я показал пальцем себе за спину в гостиной. Джулиан отправился на поиски Рэндома, а я подошел к животному и пнул его ногой. Может, следует вернуться и рассказать Рэндому, что я уже встречался с такими? Да провались они все пропадом, решил я. Вряд ли эта информация пригодится. Я вернулся в свою комнату, помылся и переоделся, затем заглянул на кухню и набил рюкзак едой. Мне не хотелось ни с кем прощаться, поэтому я выбрался по небольшой черной лестнице прямо в парк. Темно. Небо усыпано звездами. Прохладно. Возле того места, где на меня во сне напали собаки, ни воя, ни угрожающего рычания я не услышал. Ничего. Я прошел в конец ухоженного парка, откуда дорожки разбегались в сторону более естественного ландшафта, и выбрал вторую слева. Идти по ней было немного дальше, чем по другой. Они все равно пересекутся чуть позже. Зато она оказалась более утоптанной. Определенное удобство, если ты решил погулять ночью. Я еще не очень хорошо изучил вторую тропинку. Я бродил по вершине Колвера около часа, пока не нашел уходящую вниз дорожку, которую искал. Тогда я сделал небольшой привал, попил воды и немного отдохнул, прежде чем начать спуск. Очень трудно путешествовать по теням, когда ты находишься на Колвере. Необходимо отойти на некоторое расстояние от Амбера, чтобы все получилось как следует. Так что пока я мог только двигаться вперед. Меня это вполне устраивало. Ночь была просто великолепной. Я уже довольно много прошел, когда над головой возникло сияние. Над Колвером поднялась луна и залила своим светом извивающуюся тропинку, по которой я шагал. К утру хотелось добраться до подножия горы. Я разозлился на Рэндома за то, что он не позволил мне доказать возможность и важность моего изобретения. Я был вынужден рассказать ему о призраке раньше времени. Если бы не похороны Кейна, я бы не вернулся в Амбер, пока не довел бы свое замечательное творение до совершенства. А оказавшись здесь, не собирался даже упоминать о призрачном колесе, если бы оно не фигурировало в загадочной истории, в которую я попал. А Рэндом не решил разобраться в том, что все-таки происходит. Ну, хорошо. Ему не понравилось то, что он увидел, но демонстрация была преждевременной. Теперь же, если я остановлю призрак, как мне было приказано, я уничтожу работу, которая ведется уже довольно долгое время. Моя машина находится в стадии накопления информации, самообразования, поиска данных в различных тенях. А я сейчас занимался бы проверкой того, как призрак справляется с заданием и выявлением явных ошибок, закравшихся в систему. С этими мыслями я спускался по тропинке, которая становилась все круче, огибая западный склон Колвера. Рэндом ведь не приказал мне стереть всю информацию, собранную призраком до нынешнего момента. Он просто хочет, чтобы я отключил машину. Глядя на проблему с этой точки зрения, она мне весьма понравилась. Я решил, что могу сам выбрать методы для выполнения воли Рэндома. Сначала я тщательно изучу, как функционируют все системы, и приведу программы в такой вид, который посчитаю нужным, потом позабочусь о том, чтобы призрак не растерял накопленную информацию, и только после этого отсоединю его от источника питания. Тогда ничего не пропадет. Память сохранится в том виде, в каком была, и восстановить ее функции, едва только в этом возникнет необходимость, будет совсем просто. Может, а если привести все в полный порядок, установить несколько, с моей точки зрения, абсолютно бесполезных защитных устройств, исключительно, чтобы доставить удовольствие Рэндому, а потом связаться с ним, ну, что у меня все получилось, и спросить, доволен ли он. Если он останется доволен, Тогда можно будет отключить призрак. А вдруг дядюшка передумает? Стоит обмозговать. Я принялся сочинять, что скажу Рэндому, и занимался этим до тех пор, пока луна не оказалась слева от меня. Я уже прошел больше половины спуска. Идти было заметно легче. Теперь я чувствовал, что влияние огненного пути немного уменьшилось. По дороге вниз я несколько раз делал привал, чтобы напиться, и разок, чтобы перекусить. Чем больше я обдумывал свою последнюю идею, тем яснее мне становилось, что Рэндом просто разозлился. И если я буду действовать в соответствии со своим новым планом, может быть, он даже не пожелает меня выслушать. С другой стороны, я и сам был ужасно сердит. Впрочем, мне предстоял долгий путь. Хватит времени, чтобы решить, что следует делать. Небо посветлело, когда я перебирался через последний скалистый склон, мечтая поскорее выйти на широкую дорогу, бегущую на северо-запад вдоль подножия Колвера. Я принялся разглядывать небольшую рощицу неподалеку. Одно большое дерево я хорошо знал и часто использовал в качестве ориентира. Ослепительная вспышка, шипение, похожее на взрыв бомбы, раскаты грома, и дерево развалилось на две части. И это всего в 100 метрах от меня. Я прикрыл глаза руками, когда молния озарила небо, но треск дерева и эхо взрыва не смолкали еще несколько секунд. И тут я услышал голос. «Вернись назад!» Подумав немного, я пришел к выводу, что объектом этого разговорного гамбита был, видимо, я, поэтому крикнул: «Давай поговорим!» Никакого ответа. Я забрался в неглубокую канаву у дороги, потом немного прополз по ней, отыскав место, где, как мне показалось, я буду в большей безопасности. Я прислушивался и оглядывался по сторонам, надеясь, что шутник каким-нибудь образом выдаст свое местонахождение. Ничего особенного не произошло. Однако я еще полминуты рассматривал рощицу и тропинку, по которой только что спустился. Их близость подсказала мне отличную идею. Я вызвал образ Логруса, и две из его линий стали моими руками. Я протянул их не через тень, а к тому месту на склоне, где над скоплением камней навис один большой кусок скалы. Ухватившись покрепче, я попытался сдвинуть его с места. Он оказался слишком тяжелым, чтобы свалиться сразу. Тогда я принялся его раскачивать. В конце концов, мне удалось его немного расшевелить, и он упал. Я поспешил убраться подальше, когда обломки, увлекая за собой другие, поменьше, и, отскакивая в разные стороны, покатились вниз. Ломанная линия поддалась, как только камни стали задевать ее края, и целая скальная стена со стонами и треском соскользнула на землю. Я чувствовал вибрацию, продолжая отступать. В мои планы не входило устраивать столь зрелищное представление. Огромные куски скалы метались среди деревьев, те отчаянно раскачивались, падали, до меня доносились треск, гудение, свист, скрип. После того, как все закончилось, я подождал еще минуту. В воздух поднялись клубы пыли, половина деревьев рощи полегла. Я быстро вскочил на ноги, взял в левую руку фракер и медленно приблизился к рощице, внимательно глядя по сторонам. Никого. Тогда я взобрался на ствол поваленного дерева. «Повторяю! Может быть, все-таки поговорим?» Никакого ответа. «Ну, ладно, пусть будет так», — сказал я и направился на север, в Ардены. Время от времени, шагая сквозь древний лес, я слышал топот копыт у себя за спиной. Впрочем, всадники не демонстрировали никакого желания меня догнать. Скорее всего, я проходил неподалеку от троп, по которым следовал какой-нибудь из патрулей Джулиана. Это не имело особого значения. Я вскоре нашел тропинку и приступил к небольшой корректировке, которая уводила меня все дальше и дальше от них. Более светлый оттенок, от коричневого к желтому, не такие высокие деревья, меньше просветов в зеленом покрывале из листьев, незнакомая птичка, диковинный гриб. Медленно, понемногу, характер леса изменился, и чем больше я удалялся от Амбера, тем легче мне было вносить изменения. И вот я уже прохожу по залитым солнцем полянкам, бледно-голубое солнце, ярко-зеленые с пышной листвой деревья, большинство из них еще совсем молодые. Я побежал, затянутое тучами небо, похожее на губку земля, стало жестче, суше. Я ускорил шаг, спускаясь вниз по склону. Теперь у меня под ногами расстилается роскошный травяной ковер, а деревья растут небольшими островками среди волнующегося на ветру бледно-зеленого моря. Я посмотрел вдаль и справа заметил мечущийся, словно усыпанный бисером, полог, дождь. До меня донеслись раскаты грома, хотя солнечные лучи продолжали освещать мой путь. Я с удовольствием вдыхал чистый влажный воздух и продолжал бежать вперед. Трава пропала, земля стала неровной, небо потемнело, в каньонах и ручьях вокруг меня ревет вода, сверху с неба обрушивается потоками на скалистую землю. В несколько раз я поскользнулся и упал, отчаянно ругая себя за то, что слишком спешу с переходом. Облака разошлись, точно занавес в театре, и моим глазам предстало лимонного цвета солнце, которое изливало свое тепло и свет с неба цвета лосося. Гром вдруг смолк, тут же поднялся ветер. Я взобрался по склону холма и посмотрел сверху на разрушенную деревню, давно заброшенную, почти всю заросшую травой. Вдоль остатков главной улицы насыпаны какие-то необычные курганы. Я прошел через деревню под синевато-черным небом, осторожно перебрался через пруд с ледяной водой, стараясь не смотреть на невидящие глаза тех, кто замерз в нем. Теперь небо было словно перепачкано сажей, а снег под ногами стал утоптанным и жестким. Дыхание легким облачком вырывалось у меня изо рта, когда я оказался в лесу с голыми, похожими на скелеты деревьями, на ветках которых застыли маленькие птички, изысканная гравюра. Соскользнув вниз по склону холма, я покатился прямо в тающий снег и весну, и снова движение вокруг меня. Грязь и островки зелени. Непривычные глазу машины вдалеке, на шоссе. Помойка, ржавчина, тление, тошнотворная вонь. Пробираюсь среди бесконечных гор отбросов и мерзости. Крысы разбегаются в разные стороны. Подальше отсюда ускоряю переход, задыхаюсь. Под куполом черного смога проглядывает небо, долина у дельты реки, берег моря, золотые пилоны вдоль дороги, пейзаж с озерами, бурая трава под зеленым небом, медленнее, холмы, поросшие травами, река, озеро, медленнее, легкой бриз и трава, похожая на море. Вытираю рукавом пот со лба, с удовольствием вдыхаю воздух. Я перебрался через поле нормальным шагом, предпочитая отдохнуть в таком месте, как это, где все видно далеко вокруг. Ветер тихо шуршит в траве, а озеро, мимо которого я прохожу, удивляет своим зеленовато-лимонным цветом. В воздухе пахнет чем-то сладким. Мне показалось, что справа возникла короткая вспышка, но когда я посмотрел в ту сторону, то не заметил ничего необычного. Немного позже издалека донесся топот копыт, который ни с чем невозможно перепутать, и снова ничего угрожающего. Вот в этом-то и заключается проблема с тенями. Никогда не знаешь, что здесь должно быть, а что нет. Неизвестно, какие приметы искать и на какие следует обращать внимание. Прошло несколько минут, я почувствовал запах и только потом увидел дым. В следующее мгновение вспыхнуло пламя, огромные языки преградили мне путь, и снова прозвучал голос: «Я же тебе сказал, возвращайся!» Ветер раздувал огонь, подталкивал его в мою сторону. Я повернул назад. Вокруг меня поднималась ревущая стена пламени. Нужно некоторое время, чтобы подготовить свое сознание к изменению тени. А я отвлекся на окружающую меня реальность. Вряд ли удастся быстро вернуться в нужное состояние. Я побежал. Линия огня изгибалась, словно пытаясь нарисовать огромный круг, центром которого был я. Впрочем, я решил не тратить время на то, чтобы по достоинству оценить точность изображения, поскольку меня заволокло густым дымом и стало даже слишком жарко. Сквозь треск полыхающего пламени я услышал оглушительный топот копыт.